Глаз на затылке у него, разумеется, не было, но он все равно смотрел. Много позже Сварог, сколько ни ломал голову, так и не смог понять, как подобное возможно. Однако в тот момент вовсе не это пугало его больше всего. Дело в том, что проклятый туземец бесновался вокруг исполинской пальмы. Пальмы с очень короткими ветвями. Пальмы, которой мгновение назад не было и в помине. Да и никакая это была не пальма. Просто ствол дерева, символического дерева, а может, и не дерево вообще, а колонны со ступенчатой вершиной, похожей на поставленные друг на друга тарелки. Но и не это было самым страшным. Ужас заключался в том, что это дерево-столб было нарисовано не на холсте, не на скале, не на доске, а прямо на реальности, поверх реальности. Оно было втиснуто в реальность и совмещено с реальностью, совсем как в фильме про подставленного кролика Роджера. Вот только ничего смешного в совмещении несовместимого не было. Пусть и припадочный, но, несомненно, живой человек скакал вокруг нарисованного дерева и смотрел, смотрел на Сварога слепыми, без радужки и зрачков глазами. Он хотел отвернуться и не смог, хотел закрыть лицо руками и не смог. Белки дикаря, горящие белым, пульсирующим, в такт там-тамов пламенем на трупно-сером лице притягивали, как магнит. И пламя это разгоралось, становилось все ярче, затмевая собой окружающий мир. И вот уже ничего не осталось во Вселенной, только два полыхающих огня, ослепительных, как дальний свет фар в ночи. Сварог до скрежета сжал зубы, изо всех сил зажмурился, полной решимости не открывать глаза, чтобы не случилось, хоть час, хоть год, пока организм полностью не очистит себя от зелья. Должен же организм Лара, черт подери, как-то справляться с подобной напастью. — Это просто галлюцинация! — закричал он сквозь барабанный бой. — Этого ничего нет, ничего нет. Я сижу на поляне, уроды сейчас отдохнут, и мы двинемся дальше. Голос его сорвался, ядрёна мать, куда уж дальше-то? И он позвал почти беспомощно. — Эй, кто-нибудь! — Молчи! Вперед! — услышал Сварог рявк над духом и почувствовал толчок плечом в спину, чуть не швырнувший его на землю. — Вперед! Вперед! Вперед! Сварог открыл глаза, споткнулся, едва не сбившись с ритма, но тут же выровнял шаг. Окруженные кольцом давишних папуасов, он и двое пленников быстро, почти бегом продирались сквозь лес, уходили все дальше и дальше, ни на секунду не останавливаясь, перепрыгивая через кочки и канавки, огибая стволы громадных деревьев, поросших мочалом, наклоняясь под низко провисшими лианами толщиной в человеческую руку. Слева двигался молодой пленник, справа тяжело пыхтел старикашка. И не было никакого грохота там-тамов. Это его сердце бухало где-то возле самой гортани, барабанным боем, пудам-будух, отдаваясь в ушах. Вот, значит, отчего ломит все тело. А в горле застрял сухой колючий ком от изматывающей гонки через тропические заросли. Так что это и есть настоящая реальность, да? Судя по тому, что сумерки сгустились еще больше и окрасились в бордовые тона, они выдерживают подобный темп не один час, уже спустился короткий тропический вечер. В голове в унисон с биением сердца там-там стучало беспрерывно. «Мы идем по Уругваю, мы идем по Уругваю, При каждом выдохе из гортани пленного старика вырывался скрижещущий визгливый звук, как скрип несмазанного колеса. Смотреть на него было страшно. Слипшиеся седые волосы, пот, разбухший вывалившийся язык. Не человек, зомби. О, Господи! — подумал кто-то внутри Сварога. — О, Господи! О, Господи! О, Господи! Лес расступился, показалась мутная извилистая речушка, маслянисто блестящая в свете заката. Не речушка, ручей скорее. Оскальзываясь и падая, безумная процессия скатилась по глинистому берегу. И тут дедуля достиг своего финиша. Лицо его и без того черное налилось багрово-синюшным цветом, дыхание сорвалось, колени престарелого туземца подкосились, и он рухнул в жирную глину, закатив глаза, прижимая руки к груди и жадно хватая ртом в воздух. Явные симптомы инфаркта. О, когда Сварог, морщись от боли в боку, склонился над ним, старик вдруг засучил ногами, заверещал коротко, страшно, дико, попытался отползти подальше, вжаться в склизкую почву. Мурашки побегали по коже от этого зрелища. А всего ужаснее было то, что Сварог понятия не имел, как помочь умирающему. «Это галлюцинация! Это галлюцинация!» — надрывался кто-то в его голове. «Скоро все закончится! Мы идем по Уругваю!» И тогда произошло, пожалуй, самое жуткое по своей реальности. Могучий пинок в бок отшвырнул его в сторону, и над агонизирующим аборигеном склонился предводитель туземцев.